Константин Колоколов, Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Тут нужна точность и определенная хладнокровность. А вот как? Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. Мы всей дружной командой. Да. Тема нашей сегодняшней вечерней беседы – это мусор. Как мы знаем, для того, чтобы эффективно мусор перерабатывать, его нужно сортировать. И каждую его фракцию перерабатывать или утилизировать отдельно. Мы поговорим о пластике. Поводом для этого разговора стало мероприятие, которое прошло в субботу в областном центре. Во время этой акции, она называлась «Добрый пластик», волонтеры принимали пластик для переработки. Ведь повторное использование упаковок способно сберечь миллионы кубометров земли, электроэнергию, деревьев, денег, ну вообще много всего. Принимали не только бутылки, но и контейнеры, бумагу, картон и даже CD-диски. Главное, чтобы на пластике был значок треугольника и стрелок. Это такой значок рециклинга, который общемировой. Акция была направлена не только на помощь природе, но и на лечение 7-летней жительницы Иванова Арины Белоноговой. Вырученные средства пойдут на лечение больной девочки. А вот то, откуда берутся идеи для таких мероприятий, мы поговорим с Юлией Михайловой, представителем фонда «География добра», координатором проекта «Добрый пластик». Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот подобная акция, как «Добрый пластик», вообще откуда взялась идея проводить такие акции? На самом деле, эта идея, я считаю, что прежде всего государственная, потому что в 2017 году у нас был год экологии, и он дал старт очень многим экологическим акциям и зеленый путь для многих экологических движений. Поэтому я считаю, что благодаря нашему государству, как бы мы, может быть, иногда и не всегда радуемся тому, что происходит, но добрые дела делаются и нас поддерживают на государственном уровне. Вот смотрите, откуда берется вообще экономическая составляющая, если речь идет о мусоре? Я понимаю, что если это как наша организация, которая собирает мусор, это одно, а вот вы, люди, которые, с одной стороны, волонтерски подходите, то есть совершенно бескорыстно к этому вопросу, собираете весь этот утилитат и куда-то его тоже переправляете, и из этого, из всего откуда-то берутся деньги. Вот объясните, пожалуйста, механизм процесса. Хотелось бы немножко уточнить такой нюанс. Мы, как волонтерское, получается, экологическое движение, мы не используем слово «мусор», потому что оно относится все-таки к работе регионального оператора. Это твердые коммунальные отходы. Это все то, что у нас существует, да, мы выбрасываем ведро, и все одно смешивается. Мы все-таки правильно используем это вторичное сырье или отходы от использованной упаковки. И хочется сказать, что это вот то, что мы используем, собираем вторсырье, оно является чистым, относится к пятой категории опасности и четвертому классу классификации. То есть это то, что люди используют как бы в быту, но его сдают в чистом виде. То есть это чистая макулатура, книги, они не загрязненные ни едой, ни каким-то маслом, ни красками. То есть то же самое бутылки, пластиковые контейнеры, емкости, они все моются и подготавливаются к сдаче к вторсырью. И поэтому его легче перерабатывать? Поэтому легче перерабатывать, да, оно уже чистое, оно проще плавится, не портит оборудование, ну и, конечно, у него нет токсичного запаха. Вы принимаете уже чистые вот эти пластиковые, да? То есть люди должны их сначала помыть и почистить, получается? Абсолютно верно, да. Потому что это все-таки на законодательном уровне разные, так скажем, уже виды отходов. То есть первое, если оно загрязнено, это все-таки опасные отходы. С первого по четвертый класс заниматься этим могут только региональные операторы. И пятый класс, который является чистыми отходами, которые люди подготавливают, да, сортируют и сдают как вторсырье. Все-таки мы занимаемся ими, оно чистое. Да, это основное правило. Оно должно быть чистым. Юлия, я так понимаю, что это не первая уже акция, которую вы проводите. Вот хотелось бы узнать, когда вообще все это началось, с какого времени? Как раз все началось в 2017 году в городе Кострома. Мы проводили добрые уроки экологии, рассказывали о экологии, как можно снизить, да, экологический след в своем родном городе. И мы собирали тогда добрые крышечки на лечение мальчику из города Ярославля. Вот так началась наша акция. А сейчас она у нас действует в трех городах. Это Кострома, Иваново и Москва. К нам подключаются волонтеры и организации из других городов. Многие предприятия. Сейчас мы принимаем уже как сырье очень много несколько фракций. То есть это и бумага, картон, то, что вы озвучили, макулатура, это пластик, твердый и мягкий. Мягкий – это относятся пакеты, пленки различные, стрейч-пленки, пузырчатая пленка, пакеты из магазинов. И твердый пластик – это вот уже емкости после жидкостей бытовой химии, шампуней, гелей различных, да, из-под продуктов питания, это молоко, то есть что у нас еще идет, упаковки, которые упаковываются продукты питания, емкости различные, сметана, даже творог, различные виды пластика, ну, игрушки, в принципе, всего также пластиковые обычные, которые деткам дают, различные тазики, емкости, так скажем, бытового назначения. Еще мы принимаем пакеты «Тетрапак» в Иваново, если дать точно, мы еще алюминиевые банки принимаем, жестяные, на переработку. Ну вот, в том числе наш интерес к вашему мероприятию был обусловлен тем, что нам сегодня позвонили несколько человек и спросили, куда можно сдать все это, потому что в новостях об этом мы говорили на прошлой неделе, и люди, видимо, не совсем зафиксировали дату и место, где это будет проводиться, и интересовались. То есть люди хотели еще прийти. Вообще много людей приходит на эти акции? У нас акция именно в городе Иваново стартовала в декабре прошлого года, и у нас прям масштабно она сработала по сравнению со всеми городами. Люди в первые там субботу-воскресенье принесли около 3 тонн вторсырья, преимущественно это была, конечно, макулатура. И с каждым как бы месяцем у нас объемы не уменьшались, примерно приносилось в пределах 1 тонны. Но вот сейчас за летний период, когда начался все-таки период, да, санитарно-эпидемической ситуации, то есть у нас снизились объемы там до 100, до 200, так сказать, скажем, килограмм, стало меньше намного. Но мы как бы не отчаиваемся, мы все равно проводим эту акцию 2 раза в месяц у торгового центра «Тополь». Да, Юлия, а подскажите, вот 2 раза в месяц, а у вас определенные числа или там первая суббота, или вот, ну, есть у нас какая-то... У всегда получается вторая и третья неделя, нет, подождите, да, получается вторая суббота и 4 суббота. Вторая и 4 суббота, то есть если не знать вашего графика, можно ориентироваться вот на эти, каждый месяц, 2 и 4 суббота, парковку торгового центра «Тополь», да, а как найти вас? У нас дома с 12 до 2, у нас стоит большая... «Газель», там написано «Мак Пласт», она либо зеленого, либо синего цвета. По бокам у нас баннер, где написано «Добрый пластик», и висит перечень, то, что принимается. И всегда стоят ребята-волонтеры. Вот ребята-волонтеры, с каким, ну, вообще рвением или неохотой они идут на эту акцию, на это мероприятие? Ведь это дело такое, что нужно это все принять, я так понимаю, сложить, уложить. Проверить, чистое или нечистое, общаться с людьми. На самом деле, с рвением. Вот Иваново меня очень удивило. Если в Костроме мы начали запросы делать, кто может, да, там, что нужно сделать, чтобы ребята с нами работали, то в Иваново вообще не было вопросов. Надо? Поможем. Все. Вот честное слово, даже когда начался коронавирус, да, так скажем, мы пришли на акцию, ребята пришли все там в масках, в перчатках, с собой отрезали. То есть они очень хорошо работают, всегда нас поддерживают и информируют, и всегда какие-то новые идеи подкидывают, что можно еще сделать, как можно поучаствовать. Но санитарный вот режим у нас ограничивает, к сожалению. Мы собирались и парки прибирать, и ездить в детские дома, и в дома престарелых, то есть какие-то организации. К сожалению, вот немножко из-за эпидемии у нас снизилась активность, но волонтерами я вообще в восторге. То есть у вас у вас акция, она не только у торгового центра, то есть она, в принципе, вы еще и передвигаетесь, да? Да, на самом деле мы акцию проводим, акцию выходного дня у нас. Мы работаем также, если нам люди звонят на предприятиях, собирают, мы приезжаем и забираем вторсырье, потому что мы обзваниваем организации, предлагаем поучаствовать. Еще у нас стоят желтые контейнеры, сейчас они стоят у «Ашана». А подскажите, как можно вот тем людям, которые хотят, ну, кроме того, что вот прийти непосредственно в день, когда вы приезжаете на автомобилях, у вас интернет, какие-то аккаунты есть для того, чтобы обратиться, да, связаться? Да, мы всю информацию выкладываем у себя на сайте география-добра.рф и, конечно, в наших социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютубе бывает информация у нас всегда, на Фейсбуке. И мы всегда всех наших партнеров обязательно просим тоже разместить эту информацию. Торговый центр «Тополь» тоже размещает. И в сообщество города Иваново мы обязательно размещаем. То есть можно каким-то организациям, которые хотят, например, сдать вторсырье, которое, ну, опять же, может участвовать в вашей акции для того, чтобы вас поддержать. Они могут найти вас, чтобы вы сами приехали, забрали, но у них, да, может быть, там, да, объем большой. Да, абсолютно верно. Конечно, есть у вас такие организации? Машина крупная. Да, у нас мы работаем с компанией, как бы, вот, которая обслуживает это MacPlast, и есть организация, в которую мы сейчас приезжаем. Но, к сожалению, сейчас не буду озвучивать, потому что из интернета режима, чтобы люди нам соглашаются, все это сдают, чтобы как-то не смутить их, потому что обычно мы уведомляем, можем ли мы давать эту информацию в СМИ, и как бы вот на данный момент они просто сдают, я немножко не уведомляю. Ну, как бы не то, что не было информации о том, что я буду о них рассказывать где-то на радио или на телевидении. Они как-то в основном предпочитают быть такими, знаете, добрыми помощниками. Добрыми и неизвестными помощниками. Мы их знаем, такими, на самом деле, мы им грамоты и, конечно, предоставляем, конечно, да, благодарственные письма. Юля, а подскажите, пожалуйста, вот «Добрый пластик» — это акция, это же еще, ну, это ведь благотворительная акция, да, собираются деньги в помощь определенному ребенку. А у вас вот в этой акции участвуют три города, сами сказали, Кострома, Иваново, Москва. А ребенка подбираете именно из этого города? Да, преимущество из этих городов. То есть сначала у нас получается, какие города будут? У нас около 11, то есть мы вот за три года, которые существует эта акция, мы помогли 11 детям, то есть частично закрыли заявки, которые были, заявки о помощи. Поэтому, да, преимущество мы выбираем из этих городов, в которых собирают, потому что жителям будет понятно, для кого они собирают. Они могут узнать об этом ребенке через знакомого, через соседей. То есть и телевидение готово рассказать о своем жителе. То есть людям все равно легче понять, не помогать, когда они знают, кому-нибудь помогать. То есть все равно эта информация, как бы, да, в городе есть. И мы стараемся так. Если в Костроме, мы стараемся собирать для костромского ребенка, в Иваново для Ивановского. Но сейчас вот и действительно мы в последнее время собираем и в Костроме, и в Иваново. Москва, к сожалению, сейчас запрещено немножко организовать мероприятия. Мы организуем все сборы и направляем средства именно для Арины Белоноговой. 7 лет, город Иваново. Планируется ли в ближайшее время еще акции? Вот вы сказали, что второе, четвертое, да, если это было второе. Да, у нас получается вторая суббота. День 22 августа. 22 августа. То есть все желающие могут... 12 до 2, да. Все желающие могут прийти и, так сказать, поучаствовать в ней. Еще раз напомните, что можно принести, потому что вот этот список, да, вы говорите, что он больше в Иванове, нежели в других городах. Да, ну абсолютно верно. Тогда скажу, что это бумага, да, картон, макулатура. Картон, он может быть и гофрокартон, и обычный, который обувь, да, люди покупают в коробочках. Различные упаковки, которые они покупают, возможно, пиццу, торты. То есть это все можно принести, только без остатков пищи, пожалуйста. Практически все виды пластика, кроме ПВХ, и если мы говорили про треугольник Мёбиуса, там есть тройка и семерка. То есть все виды пластика, мягкого и твердого, только чтобы там не было указателя тройка и семерка. Все виды пластика принимаются. Тетрапаки, то есть это то, что молоко упаковывается, соки тоже, пожалуйста. Но их тоже нужно помыть, да? Да, да. Чаще всего, кто этим занимается, они и бутылки, и пакеты, все это промывают, споласкивают, высушивают, сминают, очень аккуратно упаковывают, как в брикеты. То есть вот моет, действительно, кто начинает серьезно этим заниматься, они понимают, что это очень важно, потому что я скажу такую часть, что все-таки сортировка делается вручную. У нас в России преимущественно это делают люди. То есть вот человек приходит на работу, он вручную сортирует. И просто когда вы ложите грязное что-то, представьте, кто-то после вас это будет сортировать. Ну, я всегда очень прошу, задумайтесь о том, что после вас это все-таки не робот делает, а живой человек, которому не все равно, что перебирать, и если какие-то неприятные вещи попадают со запахом, это не очень приятно работать в дальнейшем. Также мы, кроме тетрапака, еще принимаем алюминиевые банки. Ну вот, наверное, вы замечаете, что часто приходят одни и те же люди, а не какие-то вот постоянно разные. Вот те люди, которые приходят постоянно, чем они мотивированы? В чем их интерес? Зачем они приходят? Как вы думаете, зачем они участвуют в этой акции? В первую очередь, конечно, им не все равно, что происходит дальше с экологией. Все они, когда приходят, действительно начинают разговор о том, что нам не все равно. Столько пластика валяется на помойке, бумага гниет. То есть люди в первую очередь задумываются о экологии, и чаще всего это семейные пары, у которых есть дети. Вот это у них самым главным таким вот, знаете, вопросом встает, как спасти экологию, чтобы был чистый воздух, чистая вода, чтобы меньше пластика было в продуктах. то есть вопрос экологии. Второе, то, что люди, когда выкидывают, они меньше доверяют региональным операторам, они считают, что все, что выкинулось в помойку, даже если это подсортировалось, преимущественно пойдет на полигон и также будет гнить тысячами лет, так сотнями. Поэтому, когда они знают, что все-таки принимают это чистое, и это пойдет в помощь ребенку, потому что у нас условия все-таки нашими партнерами, то, что они это все делают на благотворительных основах тоже. То есть это коммерческая организация, у которой есть свой бизнес, но они готовы вот своими профессиональными возможностями помогать нас, поддерживать. То есть бесплатно они выезжают, стоят у торгового центра, и ребята также сортируют бесплатно и в полном объеме все денежные средства нам перечисляют на помощь ребенка. Я думаю, что это все-таки прежде всего люди с добрым сердцем и люди, которые осознают здесь сейчас, что в будущем жить им, их близким, и они хотят жить все-таки в стране, где есть зеленые деревья, чистая вода, есть животные, насекомые, цветут цветы. Юлия, хотела спросить, вот ваш фонд «География добра», у вас вот акция «Добрый пластик», это же не единичная такая акция, у вас очень много акций у самого фонда, ведь, да? Но да, абсолютно верно. Да. У нас 16 историй очень интересных социальных проектов, где мы в первую очередь помогаем все-таки собирать средства на лечение детей, и форматы различные, но вот экологический проект – это один из 16. Вот один из 16 проектов. А сами отметили, что у нас в городе, вот города Иваново, очень активные жители, как оказалось, и очень активные и отзывчивые волонтеры. Не хотите еще что-то добавить в наш город? Не только «Добрый пластик», еще какие-нибудь проекты, акции? Я думаю, что да, мы же на сбор берем ребят из Иваново и уже не раз помогли, просто вот как бы, да, с Ариной Вилову. У нас, конечно, акция «Добрый пластик». Я думаю, что когда у нас наладится эпидемическая ситуация в городах, да, будет разрешено проводить мероприятия, то обязательно, потому что мы хотели провести выставку рисунков, когда бы дети рисовали мой чистый город, чтобы они действительно осознанно относились к этому. Мы хотели провести экологические праздники, чтобы дети с аниматорами поиграли, посмотрели экоспектакль, да, помастерили различные поделки из экоматериалов, да, чтобы им рассказали мастера, как это делать. Хотели мы уборку трех парков организовать. Но вот, к сожалению, да, я говорю, что мы всегда за, мы хотим помогать и поддерживать. И не обязательно должен проводить именно фонд. Это всегда может проводиться какая-то общественная организация, мы их поддержим. Потому что у нас есть опыт проведения, мы готовы делиться опытом, помогать, поддерживать. Так же, как они поддерживают нас. То есть взаимопомощь, взаимовыручка и взаимопонимание, они действительно помогают любому городу, маленькому или большому. Юлия, вот еще один такой вопрос. Вы сказали, что география вот этого проекта «Три города», Иваново – одно из самых активных населенных пунктов. Но у нас же большая есть Ивановская область, и нас сейчас слышат жители нашей области. Я думаю, в каждом городе, и в Родниках, в Фурманове, в Вичуге, в Шуе хотят, чтобы вот такая добрая газель приезжала, потому что, я думаю, вы наберете гораздо больше доброго мусора, доброго пластика, да, вот. И проехавшись по территории области, есть ли какие-то идеи или, может быть, в дальнейшем расширение этого проекта на областные территории? Да, конечно, есть. Мы разговаривали, кстати, с администрацией города, они нас поддержали, они разрешили реализовывать этот проект. Поэтому они сказали, что наша, несмотря на то, что у вас в городе, да, и в Иваново организуется, да, есть контейнер для раздельного сбора и региональные операторы, несмотря на все это, они с удовольствием нас поддержали, и департамент образования, то есть есть акции весной, которые как раз проходят, и нас готовы включать в этот проект, да, поддерживать совместно. У нас есть такой запрос из Шуи, из Фурманова, вы все правильно назвали. То есть, и если у нас будет возможность, мы с удовольствием это все организуем, приедем, поучаствуем в добром деле этого города для жителей Ивановской области. То есть нужно выходить на вас, вот тем, кто хотят вообще участвовать в этом мероприятии, и договариваться. Да, абсолютно верно. Юлия, большое спасибо, что вы с нами побеседовали. Большое спасибо от нас, я думаю, что от радиослушателей. И делайте дальше такие хорошие, добрые дела. Спасибо, что вы есть. Да, спасибо огромное всем, кто нас поддержит. И спасибо, что действительно позвонили сегодня для того, чтобы рассказать о нашем проекте, и я очень благодарна. И мне очень хотелось, чтобы все-таки нас люди услышали, и если у кого-то есть возможность, зашли к нам на сайт географиядобра.рф и либо помогли Арине Беловолу, либо действительно позвонили о том, чтобы подсоединиться к нашей акции на своем предприятии. Сейчас школы будут с удовольствием, как бы даже приедем в школу, если ребята будут готовы собрать вторсырье на благотворительность. Очень интересная форма, если это будет школьная, да, вот такая акция. Собирают же макулатуру, собирают же какие-то вещи, да. Вот, а здесь у вас совершенно новый пласт, пластик, добрый пластик. Юля, спасибо большое, что с нами побеседовали, спасибо за ваше хорошее дело. Благодарю вас. Я напомню, что мы беседовали с Юлией Михайловой, представителем фонда «География добра», координатором проекта «Добрый пластик». Уважаемые радиослушатели, наша беседа проходит в прямом эфире. Телефон студии 93-69-20. Если вас вот эта акция заинтересовала, звоните, участвуйте в нашем разговоре, а мы совсем скоро будем беседовать уже с человеком, который здесь на месте занимался этим проектом. Вот мы потихонечку будем на него через некоторое время дозваниваться. А вообще сейчас хотелось привести некоторые цифры, потому что тему пластика... Понимание было, да? Да, тему пластика многие поднимают. Вот, и вот, например, Всероссийский центр изучения общественного мнения, он представляет данные исследования об использовании, например, россиянами пластиковых пакетов. Надо сказать, что многие страны вообще отказались от пластиковых пакетов, но вот в России... Чаще всего при походах в магазины россияне используют пластиковые пакеты. 68% людей, которые идут в магазины, используют пластиковые пакеты. Удобно, все равно уже привыкли. Коллеги, вот вы используете пластиковые пакеты? Я использую, к сожалению, но у меня всегда в запасе есть тряпичная сумка и большие рюкзаки у моих мужчин. Вот, то есть мы в последнее время продукты в рюкзаках или в тканевой сумке носим. Стараемся, по крайней мере. Я каюсь, я вот, ну вот, потому что, ну, некогда, вот бежишь, все, что не влезает в карман, все, что не влезает в карман, да, если берешь больше, что в карман влезет. Карман у меня глубокий, ну вот, приходится иногда брать пакет. Иногда приходится, да, кайфь. Вот. Я тоже стараюсь реже использовать. У меня есть определенное количество тряпичных сумок, а также не так давно мне подарили чудесную металлическую сеточку, в которой я тоже иногда складываю продукты. Вообще, вот я очень много видел за границей, как люди ходят в магазин с такими же пластиковыми этими самыми сетками, не сетками, а вот то, что с чем ходят, с корзинками, с пластиковыми. По самому магазину. А вот такими люди ходят в магазин вообще. Они у них продаются каких-то разных форм, разных цветов. И вот вместо того, чтобы какие-то тряпичные кошелочки с собой носить, я часто вижу, что люди ходят с такими пластиками. Ну, у нас тоже начинают ходить. Uh-huh. Да, и это очень хорошо. Идет к этому время. И вернемся к исследованию. Вот 25% респондентов, опрошенных ВЦИОМом, они используют пластиковый пакет повторно. То есть они покупают этот пакет, приносят домой и сразу не выбрасывают. Они, если этот пакет целый, если он не порванный, если он не очень грязный, они его используют повторно, приносят в магазин. Пусть он немножко не выглядит презентабельно, зато не приходится покупать второй раз пакет. Да, вот я так же делаю. Да. А то и в третий. И пусть люди, так сказать, смотрят некоторые искоса, а вот я считаю, что это очень даже правильно, потому что бережется количество пластика, сокращается, бережется экология в определенном смысле. И я вот, например, никогда не осуждаю таких людей. И, честно говоря, сам иногда тоже повторно использую пакет. Так что вот. Пакет с пакетами дома есть. С пакетами дома есть. Хотя иностранцы, вот они очень так воспринимают эту нашу привычку осторожно, они не понимают, зачем это люди делают. Так мы же стирали их в конце 80-х, пакетики. А кто-то копил, коллекционировал, красивый рисунок. А в школу ходили с пакетиками, с надписями. О, как было хорошо. У нас сейчас на связи Игорь Головин, координатор проекта «Добрый пластик» в городе Иваново, советник председателя Ивановского волонтерского центра. Игорь, добрый день. Да, приветствую вас, добрый день. Даже добрый вечер. Добрый вечер, конечно. Вот мы сейчас беседовали с Юлией Михайловой, да, и она очень подробно рассказывала о том, как вообще все это появилось, откуда появилось, как это развивается. А вот вы непосредственно участвовали в этом проекте «Добрый пластик»? Конечно, да, уже с декабря 2019 года. Вот, вы участвуете. Хотелось бы с вами поговорить на тему, кто те люди, которые приносят этот пластик, как вы с ними общаетесь, откуда берутся вот эти корни человеческого добра и понимание того, что Ну, это правильно и нужно делать для того, чтобы, ну, вот, если никто не защитит экологию, кроме самих людей. И вот насколько эти люди сами идут к вам, несут все это, и насколько они понимают, что они делают правильное дело. Ну, к нам еще обратились еще в декабре фонд «География добра». Вот, мы тогда откликнулись, мы сказали, это хорошая идея, так как у нас в Иванове, в принципе, мероприятия, связанные с экологией, вообще ни разу никаких, ну, в основном не проводились, только если там чистые игры организовывались. И мы поняли, что этот проект надо реализовывать. И тогда мы начали пиар-компанию мощную. Я помню то, что, по-моему, у нас была акция, если не ошибаюсь, 11 декабря. Мы там собрали что-то вроде около тонны вторсырья. И тогда нам сказали, что мы большие молодцы. И мы начали тогда продвигать эту идею среди молодежных организаций, среди студентов и школьников. То есть мы пытались как-то контактировать с вузами, вот, чтобы они как-то собирались с организациями. Вот, и в дальнейшем как-то у нас вот так вот по нарастающей. Вот. Кто-то приходили с семьями люди, то есть они издавали, они, например, узнавали там из интернета или еще откуда-то. Вот. И как бы вот только в связи с эпидемиологической обстановкой, с коронавирусом, у нас сейчас, конечно, немного упали в сборы, так сказать, вторсырья. Но это временное явление, будем надеяться, да? Да, будем надеяться, да, конечно, потому что очень уж прям мало начали как бы люди носить и бояться, видимо, хотя волонтеры соблюдают все нормы, то есть мы там в перчатках, в масках. Вот, и готовы, если что, помочь там сами, как, ну, мы сами помогаем донести, если что-то тяжелое, потому что в большинстве случаев приезжают в основном девушки, женщины, некоторые даже с детьми, например, приходят с маленькими детками, вот, и сдают там и пластик, и бутылки, и много картона, кто-то даже приносил книги нам. Есть такие люди, которые повторно приходят? Да, очень много людей, которых даже вот на протяжении, вот, например, уже там стоишь несколько месяцев, уже запоминаешь. Например, я уже запомнил одну женщину, вот, которая приходит все время уже и сдает, то есть почти вот в каждый раз она участвует и приносит там по 5 пакетов, они там очень тяжелые. Это вот я прям запомнил. А что приносит больше, пластик, вот макулатуру или вот сейчас сказали, что банки есть жестяные? Ой, ну, алюминиевые. Больше всего приносит, конечно, пластик и картон, потому что пластик в нашем быту очень уж прижился, и поэтому все-таки, наверное, больше пластика. Вот, так как его и собирать как-то проще, потому что картон нужно складировать куда-то, а бутылки ты взял, смял, так сказать, и их удобнее нести, в пакет там запихнул и принес. Вы сейчас сказали, что к вам приходила женщина, там 5 тяжелых пакетов, набитые пластиком. Я вот просто пытаюсь представить пластик. На машине. Нет, я просто пытаюсь представить объем этого пластика, да, чтобы он тяжелый был. И сколько копить надо? Ну да, там как бы у него почти спрессовано было. Я не знаю, под чем она там спрессовывала, честно говоря. Для нас было тоже шоком. Ну вот. Но я помню то, что мы вынимали у нее из багажников этот пластик. Потом она открывала двери задние, там тоже сиденья все снимали. Мы так минут, наверное, 5 мы разгружали эту машину. Ну, вот она сама не говорила, откуда он взялся. Может быть, этот человек намеренно этот пластик собирает, мусор где-то убирает. Где-то мусор она убирает. Ничего она не говорила? Нет, она нам не сообщила, вот, но просто это видно, то, что это вот, знаете, там бутылки из-под молока, которые вот в быту то есть используют. То есть не то, что они там сколько-то там долго пролежали или еще где-то. Вот, вот они прям вот, ну, еще было детское питание, то есть там вот из-под детского питания. То есть, ну, это, видимо, человек, который специально собирал. То есть она, наверное, где-то в марте к нам начала приходить. Вот, то есть, видимо, она об акции узнала и начала собирать. Вот она нам сразу и начала приносить, так сказать, уже пластик. То есть можно не выбрасывать, нужно просто копить и ждать вас через неделю. Ну, через две, в смысле. Да, да, у нас раз в две недели проходит, да, конечно. Вот, то есть можно так, да, делать. В принципе, я вот сам сейчас тоже начал этим заниматься, то есть я отдельно собираю и тетрапак, это упаковки из-под соков, из-под молока, то есть их разрезаю и просто укладываю слоями, потому что если ты их сложишь, они все равно занимают много места. А так разрезать, и они очень, ну, комфортно хранятся, как бы, в общем-то. Игорь, подскажите, а вы начали собирать пластик вот после того, как начали участвовать в этих акциях, или еще до этого начали задумываться? Задумываться-то у нас еще в школе было, да, то есть у нас было экологическое просвещение, вот. А собирать, конечно, когда акция появилась, так как у нас все равно в Иванове тяжело стоит обстановка с контейнерными баками специальными для раздельного сбора мусора. То есть, например, вот я сам живу в районе Ташкентска, например, и самый ближайший бак у меня находится в московском микрорайоне, если не ошибаюсь. И как бы ну, я лучше уж принесу туда, где я знаю точно, куда она точно пойдет. То есть она, ну, это пойдет на помощь детям. То есть, причем ребенку операцию, который наш, ивановский. То есть, и я сделал доброе дело. То есть, и экологию, и детям, так сказать. Те волонтеры, которые участвуют, вот, а что это за ребята, откуда они берутся? Все ребята, это активные ребята, которые участвовали там раньше в мероприятиях городских, вот, а так, как у нас Ивановский волонтерский центр, ресурсный центр добровольчества Ивановской области, мы набираем, конечно же, под эгидой именно вот нашего Ивановского волонтерского центра. Вот, мы являемся партнерами «Географии добра», вот, и мы вместе работаем, то есть мы предоставляем волонтеров там и помощь, вот, а «География добра» с своей стороны. То есть это и пиар, и МакПласт тоже машина, вот, который, ну, это тот переработчик, который перерабатывает вторсырье, которое вот дают горожане. Ну и, собственно, он дает транспорт, на котором это сырье возится. Да, конечно, да. И водители, и транспорт, да. Он приезжает, то есть стоит с 12 до 2 каждую субботу, не каждую субботу, а через две недели. Да. А, городские власти, вы сказали, что очень хорошо относятся к этому начинанию. И мы с Юлей говорили, что возможно распространение этого проекта на другие города нашей области. Вы что-нибудь знаете об этом? Мы пока не говорили, так как сейчас, мне известно, Юля сейчас вроде бы как болеет, вот. И поэтому сейчас пока еще не обсуждали этот момент, но я думаю, то, что в связи с развитием нашего ресурсного центра, у нас сейчас уже появилось представительство в Кинешме, то есть мы к этому готовы, и ребята тоже готовы, чтобы в других городах также помогать. Ну, мы только за. А надолго ли у вас хватит? Я вот тут вот... Надолго ли хватит мусора? Мусора-то хватит. Пластика много. А вот терпение волонтеров и желание вот помогать, стоять, вот, собирать пластик. Ну, только терпение волонтеров. Волонтер – это же человек, который... Это не так, что ты какой-то промежуток, определенный промежуток. Это ты вот как встал, и это рвение души. И ты захотел, и ты всю жизнь будешь так. То есть ты будешь где-то находить что-то, где-то помочь людям. Потому что это идет уже изначально со школы, с воспитания. И тут не бывает такого, что там перегорел или тебе не нравится. Ну, как может быть не нравится то, что помогаешь ребенку, который, ну, тяжело болен, и ты понимаешь, что твоя помощь ему поможет. Игорь, а подскажите, вот я знаю, что машина приезжает на парковку 2 часа, где-то с 12 до 2 она стоит, вы около машины ждете, люди подойдут, не подойдут. А вы вот, ну, 2 субботы, 2 и 4, 2 раза в месяц. Да. А вы вот помимо этих суббот на неделе не пробовали с организациями связаться, рассказать о вашей акции, может быть, кто-то отдельно откликнется? Я уже говорил, что мы, в принципе, проводим пиар-компанию. То есть, например, сейчас сейчас мы связались с некоммерческой организацией ресурсный центр Ивановской области. Мы туда в дайджест, например, кинули новость. Вот, и мы думаем, что люди узнают побольше и придут. Вот. Отдельно мы вообще акцию, как вот лично от волонтеров Иванова, не организовывали. Ну, это все, да. Это акция идет через фонд помощи «География добра». Вот. Да. Просто если теоретически подумать, где может быть определенное количество вот того, что вы собираете, это, например, детские сады или школы, в которых, ну, туда привозят продукты, которых в большом количестве достаточно практически ежедневно, но я имею в виду, когда они работают, туда привозят продукты в этой упаковке, и, собственно, они-то ее просто выбрасывают. А вот если с ними можно было бы договориться, то и вам было бы интересно, и, естественно, вашему делу. Потому что чем больше собрано доброго пластика, тем большим людям вы сможете помочь. Ну, я думаю, что это дело ближайшего будущего, потому что не так давно это все началось, с декабря прошлого года. Вам все карты, как говорится, в руки, и успехов в этом нужном, хорошем, большом деле. Да, это будет у нас уже в будущем, то есть, потому что это будет просто большой объем, и уже намного будет больше помощи, вот, и все. Так что мы будем очень рады, если даже, например, с вашей стороны тоже будет какая-то помощь, например. Может быть, у вас тоже есть какой-нибудь лишний пластик. Мы средства массовой информации с удовольствием расскажем об этом, а когда об этом будут знать многие люди захотят вам помочь. Средство массовой информации, да, оно, ну, по-другому немного работает. Но мы с удовольствием вам поможем. Я имею в виду, вы сами, вы же тоже можете собирать. Конечно, сможем. Вот, я вас приглашаю, то есть тоже приходите, мы вас ждем с вашим пластиком, вторсырьем. Я думаю, мы макулатуру сейчас наберем, мы обязательно присоединимся к какой-нибудь субботу. Отлично, жду вас на акции. Вот. Вам число сказали уже следующее? 22 числа, насколько да, мы поняли. Совершенно, да, совершенно верно. 12 до 2, Лежницкая, дом 55, Тополь, Северная парковка, УСЭЛа, там стоит всегда «Газель». Спасибо большое, Игорь, спасибо за то, что отвечали на наши вопросы. Спасибо за ваше нужное и хорошее дело. И вам спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Ждем на наших акциях. Спасибо. Я напомню, что мы беседовали с Игорем Головиным, координатором проекта «Добрый пластик» в городе Иваново. Да, ну вот пластик, мы понимаем, что мы говорим сейчас о добром пластике, но для нас все равно пластик оставляет, с одной стороны, он удобный, с другой стороны, это мусор, вот как вот ни крути, да, вот с 1950-х годов в мире произведено свыше 8 миллиардов тонн пластика, а треть из этой четверти, которая сегодня представляет этот мусор, можно переработать, только треть. И если ничего не изменится, то вот ученые посчитали, что к 2050 году на Земле будет уже 12 миллиардов тонн пластикового мусора. У нас есть звонок в студию, будьте добры, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей из Иваново. Так, Андрей... Хотел поделиться опытом наших недалеких тут соседей. Да. Германия. Да. Давно уж там был, и давно этот метод у них употребляется уже в ходу. Значит, там пластиковая посуда, она принимается обратно в магазины, где производится продажа, и там минеральная вода, в частности. Вот. И обратно принимается, и опять человек деньги получает. Ведь пластик не совсем плохо, если разумно пользоваться этим. Вот, это же удобнее, чем стекло бьющееся. Вот. И поэтому там так вот делают. А мы платим деньги, и получается, вот выбрасываем их. Вот. А насчет помощи доброго пластика, я думаю, все-таки личная помощь лучше, чем безличная такая. Вот. Хотя это лучше, конечно, чем совсем ничего. Вот. Но вот это вот, конечно, это предприниматель. Пусть она будет там 5 рублей при моей покупке, и 4 рубля я получу обратно, и то хорошо. Но все равно она будет сдаваться и работать несколько раз. Ладно, спасибо за внимание, всего доброго. Вам спасибо. Спасибо вам большое. Да, ну, я хочу сказать, что я вот был в Германии достаточно давно, лет, может быть, 30 назад, и там тогда уже совершенно спокойно принимали и в магазинах и стеклянные бутылки, и пластиковые бутылки определенные, и бумагу там принимали, и она уж сейчас-то ее всяко принимает, и еще за это деньги добавляет. Ну, это все государственные программы. Ну, у нас страна такая, мы достаточно поздно ворвались в пластиковый мир, если брать Европу, если брать Америку, если брать другие страны. И да? Еще позднее в пластиковую экологию. Да, да, да, мы, то есть мы пластик-то потрогали в руках-то гораздо позднее, не настолько востребовано. Вот поэтому, видимо, мы и находимся на середине. Вот среднестатистический россиянин производит в год около 2 кубометров мусора. Это примерно 400 килограмм. А в среднем 1 килограмм и 100 грамм в день мусора от одного россиянина. Вот так подсчитал Всемирный банк. Вот. И мы находимся где-то в центре таблицы, где-то в среднем на планете, среднестатистической, в день 1 килограмм мусора люди выпускают. Самой мусорной страной считается Исландия. У них 4 килограмма. С половиной в день человек мусора мусорит, да, меньше всего граждане Лесотто, у них всего 100 грамм, ну, не, вот, США 2,5 килограмма, Швейцария тоже 2,5 килограмма, а Китай полкило в день, ну, вот это для сравнения, а мы килограмм, россияне, вот килограмм мусора, и более четверти объема мусорного ведра у россиян этого пищевые отходы, бумага, картон, 17% стекла и только 9% пластика. У россиян. Вот. Например, в Китае и в Бразилии на помойку в основном отправляются пищевые отходы, пластик весь перерабатывается. А в США бумага. Самый замусоренный пластиком регион считается Великобритания. У них практически всю основную мусорную часть составляет пластик. Вот такая статистика, вот такие цифры. 1,5 килограмма. Я просто задумалась, как часто я мусор выбрасываю, сколько весит пакет. Вот. Ну, понятно, что это все в среднем. В среднем, да. Да. Ну, понятно, что после праздника пакет будет потяжелее. Этого больше. Я хотел вернуться к исследованию и все же сказать про тех людей, которые делают покупки и кладут в обычную сумку или рюкзак. Оказывается, каждый пятый из опрошенных вот в этом опросе, 18% людей, они пользуются сумочками, они пользуются рюкзаками. Так что не то, что не все потеряно. Есть очень хороший задел, есть люди, которые принципиально не используют пакеты, я надеюсь, потому что понятно, что кто-то делает это из привычки, а кто-то из таких логических, экологических соображений. Экономии. Кто-то из экономии. Это тоже правильно, потому что вот сшил ты сумочку, есть она у тебя, и ходишь ты с ней, а она всегда с тобой. Интеллигентно так. Интеллигентно, с кошелочкой. С кошелочкой. Ну что ж, подводя итоги нашей сегодняшней беседы, можно сказать, что вот мы идем уж не то чтобы семимильными шагами вперед, идем мы правильной дорогой, собираем раздельно, стараемся собирать мусор. Проводящиеся акции, вот, например, как «География добра», ну, фонд помощи «География добра» проводит акцию «Добрый пластик». Сегодня мы говорили об этой акции, замечательно все. Есть люди, которые этот пластик принимают, есть люди, которые этот пластик собирают. И самое главное, что есть люди, которые этот пластик приносят. Давайте будем приумножать количество этих людей и будем тоже приносить. Да, и вот. сами а на них. Есть еще люди, которые этот пластик перерабатывают. Перерабатывают, да. Не просто так в ангар положили, а и переработали. Преобразуют их в финансовые средства для того, чтобы помогать вот в том числе детям, которые нуждаются в этой денежной помощи для лечения. Это очень хорошо. Я считаю, что это вот очень хорошее дело, доброе, нужное, хорошее. И... Надо присоединяться. Надо к этому присоединяться. Начинаем копить макулатуру. 22-го идем сдавать. И не только макулатуру, да. А еще пластиковые контейнерные емкости, канистры, бутылки ПЭТ, крышки от бутылок, банок, пленку, пакеты тетрапак, CD-диски, бумагу, алюминиевые банки и картон. О, CD-диски надо внести. Вот это все накопил, можно да? принести. Да. Уважаемые радиослушатели, спасибо, что были с нами. Напомню, что выход в эфир обеспечили. Это... Звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и ведущий вечерней программы «Радио России» Иванова Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Спасибо большое, что были с нами. «Радио России» Иванова выйдет завтра в эфир в 7 часов 10 минут. Слушайте нас, будьте с нами, а мы будем работать для вас. Спасибо большое, что были с нами. Всего хорошего, хорошего отдыха и до завтра. Хорошего вечера.